после 1096 года. Погромы 1096 года разрушили несколько ашкеназских еврейских общин, среди которых были такие важные, как общины Майнца и Вормса. Многие руководители этих общин, которые являлись одновременно и руководителями всего европейского еврейства, оказались среди убитых. Можно предположить, что вражда, вырвавшаяся наружу во время погромов, продолжала бурлить и после того, как общество несколько успокоилось, хотя трудно утверждать, что погромы привели к кардинальному изменению в образе жизни немецких евреев. Иначе говоря, разрушение еврейских общин было явлением временным. Христианские власти тоже видели в погромах явление приходящее и необычное. Евреям разрешили остаться в Европе и после погромов на тех же основаниях, что и раньше. В 1104 году император Генрих IV издал указ, согласно которому всем евреям, перешедшим в христианство во время погромов 1096 года, разрешалось вернуться в иудаизм, вопреки недвусмысленным постановлениям церкви, это запрещавшие. Он даже ввел особый штраф, который должен был налагаться на тех, кто попробует заставить еврея перейти в христианскую веру. В это время сам Генрих IV находился в разгаре борьбы с папой за верховную власть в Европе. Это противостояние носит название «борьбы за инвеституру». Инвеститура – это борьба, проходившая в конце XI – начале XII веков между императором и другими светскими правителями и церковью за право участвовать в назначении высших должностных лиц церкви и иметь решающий голос в этом вопросе. В основном речь шла о назначениях епископов и настоятелей монастырей. Светские правители требовали себе право перед назначением этих должностных лиц вручать им кольцо и жезл – символы власти, а взамен – получить у назначаемых клятву в вассальной верности. Формально эта борьба закончилась в 1122 году победой папы, но на местах различные властители продолжали оказывать влияние на процесс назначения высших священнослужителей. Чтобы привлечь на свою сторону население городов, Генрих IV укрепил их независимость и расширил рамки городских полномочий. Можно рассматривать его действия в пользу расширения прав евреев именно в рамках этой деятельности императора. Многие еврейские центры были восстановлены довольно быстро. Организационное устройство этих центров и их юридических институтов строилось по большей части на основах, заложенных поколениями, живших до погромов 1096 года. В XII-XIII веках расширилась географическая карта еврейских общин в Европе. Возникли десятки, а может быть и сотни новых общин. Такое расширение еврейской и европейской общины происходило в рамках общего процесса географической экспансии населения Европы в данный период. Заселялись пустующие пространства, выкорчевывались леса, осушались болота. На ранее пустовавших и появившихся в результате человеческой деятельности площадях создавались новые поселения, что позволяло многим людям находить себе новые пространства для создания жизненных условий. Кроме того, если до XII века только немногие населенные центры подходили под определение городских, то в XII веке число городов выросло в десятки раз. Одновременно с этим уменьшились расстояния между городами. Многие евреи использовали эти открывшиеся перед ними новые возможности как для расширения своей экономической деятельности, так и для того, чтобы обеспечить себе более удобные условия жизни в местах, где еще не существовало общественного напряжения и конкуренции между ними и горожанами из числа христиан. Еврейские поселенцы действовали так же, как и поселенцы-христиане. Составленный в конце XII – начале XIII веков в ашкеназских странах сборник «Сефер Хасидим» – «Книга благочестивых» содержит большое количество очень важного исторического материала. Авторство книги приписывается Раву Егуде Хасиду, умершему в 1217 году. Скорее всего, Раби Егуда Хасид писал эту книгу всю свою жизнь без заранее определенного плана. Его ученики отредактировали эти записи после смерти учителя и добавили в книгу некоторые отрывки из других его сочинений. Книга была предназначена на наставление еврея для достижения той степени благочестия, которая обеспечила бы ему преодоление жизненных сложностей, связанных с полноценной религиозной жизнью. Для этого автор использует различные приемы, рассказывает о случаях из жизни современников и подлинных происшествиях наряду со старинными преданиями, приводит комментарии к изречениям из Торы и комментарии к различным рассказам с моралью, но в основном приводит примеры поступков благочестивых хасидов, действительно существовавших и вымышленных. Среди прочего, в нем есть и описание процесса создания новых еврейских поселений. Люди, которые ходят по стране в поисках места для поселения, должны поинтересоваться, как живут в этих городах неевреи, потому что если евреи поселятся в их городе, то дочери их и сыновья будут делать то же самое, что и эти неевреи, так как в каждом городе евреи ведут себя так же, как и неевреи этого города. Так происходит в большинстве мест. Что можно сказать на основании этого отрывка из Сефер Хасидим о поселенческой мобильности евреев? Что можно почерпнуть из этого рассказа по вопросу о взаимоотношениях между христианским большинством и еврейским меньшинством? Новые общины – ибо описываемое время возникали не только на территории Германии. В XII веке в Англии, в столице, а также в главных городах королевства существовало от 20 до 30 еврейских общин. На территории Франции были десятки еврейских общин, часть которых славилась особой зажиточностью. Несмотря на то, что общественное положение и судьба определенных глав этих еврейских общин в каждом отдельном городе и месте были разными, общественные рамки и культурная жизнь евреев на всем этом географическом пространстве были схожими в определенных аспектах. В конце средних веков началась миграция евреев в Восточную Германию и Польшу. Создавшиеся в этих странах еврейские общины были построены по образцу еврейских общин Германии. Наряду со значительным увеличением количества городских центров, население каждого такого города, как и количество евреев в его общине, тоже значительно возросло. Это явление сопровождалось активизацией экономики, развитием культуры и улучшением уровня образования, а также формированием общественных структур и укреплением юридических систем, которые регулировали жизнь города. В XII веке началось бурное развитие административных структур христианской Европы, и появилось более определенное понимание того, что есть европейские рамки в целом. Это выразилось в установлении четкой церковной иерархии благодаря реформе, приписываемой папе Григорию VII 1073-1085 годы, а также в расцвете интеллектуальной жизни, нашедшей свое отражение в появлении гораздо большего количества ученых людей и учителей, а также в расцвете литературного творчества и в создании университетов. Развитие христианского города, оформление его внутренней административной структуры и четкое определение их взаимоотношений со светской властью явились частью этого общего процесса и его наиболее ярким выражением.